Вот именно, не складывается, — сказал Сварог. — Я новичок в морских делах, но кое в чем уже разобрался. Если копье лежит на дне, на небольшой глубине достаточно, вы правы, водолазного колокола, потому что лодку Тагарона на больших глубинах непременно раздавит давление воды. Что-то топ. Этому вашему человеку можно верить? Он там давно и всегда давал совершенно точные сведения. Если он пишет, значит, все так и обстоит. Скрипнула дверь. На галерею высунулся один из шпиков и почтительно поманил Сварога. Он вошел, заранее кривясь в злой гримасе, и следом прошуршало подолом строгого темного платья баронессы. Благородный Лаур, маркиз Тенебрах, еще вчера руководивший здешним отделением морского бюро, сидел посреди комнаты на простой табуретке, уронив руки, понурившись, растрепанный и унылый, со злыми слезинками в глазах. Над ним с нехорошим выражением лица стоял горжак, и еще парочка тайных помещалась поблизости, перекрывая арестованному возможный бросок к двери или к окну. В углу сидела Мара, и стояли еще несколько отборных интагаровых агентов. Сварог взял сюда только Мару, баронессу и дюжину людей интагара. Игландские дворяне и ротагайцы были бы тут бесполезны. Они прекрасно наловчились охранять августейшую особу, но в этой командировке требовали совсем другие люди и совсем другие качества, так что телохранители остались в Латеране. И даже сам Сварог для всего мира по-прежнему пребывал в Латеране, поглощенный текущими делами. Сюда он прибыл с поддельной физиономией, в сюртуке Министерства верфи и доков, в чине всего-навсего советника. Советник, очень удобный в данной ситуации чин, небольшой и не маленький, советников, как собак нерезанных, и они вечно разъезжаются всевозможными поручениями средней степени важности и секретности. Обычная картина. Прибывший по делам советник с дюжиной спутников, а на случай каких-либо осложнений или непочтения со стороны местных бюрократов, Сварог в качестве надежнейшего аргумента прихватил большую золотую байзу и выписанный самому себе на фальшивое имя указ, как если б мы сами приказывали. Пока что всем этим пользоваться не пришлось. Все, что происходило до сих пор, лежало в компетенции баронессы, а она умела заставить ходить по струнке не только сотрудничков своего ведомства, но и всех прочих. Маркиз выглядел доведенным до нужной степени сломленности. Пока Сварог с баронессой чинно гуляли по галерее, подчиненные выполняли черную работу, недостойную ни короля, ни госпожи и королевского советника. Отвесили Тенебраху некоторое количество смачных затрещин и доходчиво объяснили, что в иных чрезвычайных ситуациях, особенно когда речь идет о насущных проблемах тайных служб, и их не оправдавших доверие кадров, старинное правило о неприменении пыток дворянам не соблюдается. Судя по лицу маркиза, иллюзий он не строил, надежд не питал и с прежним опломбом расстался напрочь, и не было у Сварога к нему никакой жалости. Остановившись перед понурившимся подчиненным, баронесса ледяным тоном произнесла: «Я 6 лет полагала, что Фиарнолли у меня работает совершенно надежный и преданный делу человек, на которого можно положиться в любой ситуации. Внезапно оказалось, что я ошибалась. Если бы не король!» Сварог покривил губы. Разоблачение произошло без всяких усилий, просто и буднично. Беседуя с маркизом, о котором баронесса отзывалась в превосходнейшей степени, Сварог спросил: «Известно ли что-то господину министерскому секретарю о крохотных моряках на подводных лодках, украдкой бороздящих глубины, Не слышал ли чего-нибудь об этом маркиз во время своей долгой службы? —